Первыми, как обычно, явились Свиридовы. 20 лет назад Сергей вместе с добродушным, улыбчивым Антоном Свиридовым начинал свой бизнес. Собирали документы, прошли все бесчисленные инстанции, потом пили шампанское в полуразрушенном помещении, арендованном под офис. Сами клеили обои, таскали мебель. Через год радовались первым заработанным деньгам и отпуску в Турции. Все было в новинку и казалось невероятным. Мысли были романтичными, а дружба светлой и честной, пока не превратилась в бесконечную конкуренцию, разъедающую словно кислота. Свиридов с годами превратился в плотного лысоватого мужичка. Его жена, бывшая балерина, тезка Анны, всегда представлялась Анютой, что в ее возрасте выглядело глупо и жалко. «Анна, дорогая!» — воскликнула Анюта, сбрасывая с плеч на руки Сергея накидку из щипанной норки. «Что с тобой? Ты выглядишь такой усталый? Совсем себя не жалеешь?» «Плохо спала в последние дни», — сдержанно ответила Анна. «Много работала, вернулась из Берлина. Мы открывали там выставку». «Ха!» — звонко рассмеялась Анюта. «Ты открывала выставку! Да ты у нас ударница!» Анюта хоть и закончила балетное училище, никогда не работала. Совсем юную ее девочку из хорошей московской семьи выдали замуж в хорошие руки. Она родила 3 детей, старшую дочь уже сосватали за достойного мальчика, сына крупного банкира. Жизнь Анюты представлялась Анне унылой чередой изысканных приемов. Анюта пила, и это был, разумеется, секрет полишинеля. «А ты выглядишь просто замечательно», — улыбнулась Анна, разглядывая ее вечернее платье на тонких лямочках и сверкающие бриллиантовое ожерелье. «Брось, я надела первое, что попалось под руку», — пожала голыми плечами та и взяла с подноса предложенного официантом стакан виски. Сергей увел мужчин в кабинет, чтобы продемонстрировать свое последнее приобретение, изготовленную на заказ двустволку. Он обожал оружие, хоть никогда и не охотился. Прибывали все новые гости. Анна встречала дам, провожала в гостиную. «Здравствуй, милая», — тронула ее за обнаженный локоть Татьяна, главный редактор известного глянцевого журнала, ухоженная блондинка с грамотно сделанным лицом. Анне она была симпатична, прежде всего потому, что с ней можно было говорить не только о новинках моды. Вот и сейчас Татьяна, держа в руке бокал красного вина, хорошо поставленным голосом рассказывала. «Однажды, в самом начале карьеры, я получила задание редакции осветить тему «Курортный роман». Я задумалась, ведь сама я не ездила на курорты, предпочитая экстремальный отдых». Дамы закивали. Всем была известна страсть Татьяны к парашютному спорту и водному туризму. «Так вот, думала я, думала», — продолжала она, «и решила, что курортным можно считать любой роман с фиксированной датой начала и конца. И курорта здесь совершенно ни при чем. Например, моя родственница работала старшим менеджером по продаже трубопроводной арматуры. Как говорят, фитинги-митинги. Казалось бы, ничего романтичного, но только на первый взгляд, потому что она часто бывала на выставках, ездила со своей арматурой, демонстрировала новинки. Выставки продолжались, как правило, 5 рабочих дней. «Вот оно», — подумала я, — «фиксированное начало и запланированный финал». «Ну, знаешь, 5 дней, — удивилась Анна, — это несерьезно. Какой же это роман?» «Даже смешно». «Ничего смешного», — Татьяна отпила вино. «Уверяю тебя, моя родственница все успевала. У нее был четкий план действий. На открытии выставки она выбирала мужчину посимпатичнее, предпочтительно тоже из приезжих, для соответствия формату. Подходила к нему и интересовалась, где можно выпить кофе. В принципе, этого было достаточно. Для мужчин 5-дневный роман с гарантированным финалом — то, что надо. Так что упрашивать никого не приходилось». «Но можно достичь и больших высот», — подхватила ее коллега, яркая брюнетка с породистым носом. «Помнишь Верочку? Какой-то период времени она была домохозяйкой, воспитывала сыновей погодков. Хлопот с ними было. А для поддержания формы она завязывала краткие, но бурные романы в интернете. Виртуальная встреча назначала на время детского тихого часа. Через неделю-другую меняла никнейм и безжалостно убивала аккаунты. Она не хотела зависать, ей нужно было кипение страстей, но с запланированным финалом. Чем не курортный и чем не роман?» Анна смеялась вместе со всеми, хотя все эти истории представлялись ей какими-то примитивными. Из кабинета появился Сергей, настороженно глянув, кивком попросил подойти. Супруги вышли в коридор. «Я не понял», — спросил он холодно. «Что это за вселенская скорбь у тебя на лице? Продолжаешь оплакивать польского президента?» «Перестань», — попросила Анна. «Мне кажется, я вполне справляюсь с ролью хозяйки». «А мне так не кажется», — Сергей сжал ее запястье. «Хороша хозяйка с траурной физиономией. Ты ведешь себя неприлично». Резко развернулся и отошел. Рядом возник официант. Анна, не глядя, взяла с подноса какой-то напиток, выпила. Оказалось, коньяк. По телу разлилось приятное тепло. Теперь она снова могла присоединиться к гостям. Солировала уже Анастасия, жена партнера Сергея по бизнесу. Анастасия несколько лет назад справила 40-летие, но об этом трудно было догадаться. Выглядела она превосходно. Ежедневно посещала косметолога, фитнес-клуб и прочие привычные места тусовок женщин своего круга. При этом была бессменным председателем родительского комитета в классе дочерей-близнецов, занималась с ними живописью и музыкой. Когда она сказала, что знает всех приличных преподавателей фортепиано в Москве, Анна ей поверила. «Думаю, всех превзошла моя одноклассница», — оживленно говорила Анастасия, отпивая маленькими глотками минеральную воду. «Аннушка ее должна помнить. Сейчас она замужем за префектом одного из округов. Раз в неделю мы посещали вместо школы учебно-производственный кабинет. Там для учащихся всего района проводили занятия, призванные помочь в освоении рабочей профессии». Анастасия рассмеялась. «Рабочей профессии», — взвизгнула Анюта. «Надо же! Рабочей профессии!» «Да», — кивнула Анастасия и сделала очередной глоток минеральной воды. «И моя одноклассница осваивала профессию сборщика подшипников. Но речь-то не об этом. Раз в неделю она выбирала какого-нибудь мальчика из соседней школы и в начале дня передавала ему записку, назначая свидание после занятий. Мальчик мог испугаться, но чаще приходил. Она рассказывала ему, что он необыкновенный. Он провожал ее домой, угощал мороженым. На следующей неделе его сменял другой». «А что же предыдущие мальчики?» — с интересом спросила Татьяна, взяв канапе с сыром. «Пару раз случались конфликты», — качнула головой Анастасия. «Не очень локальные». «А я вам говорю, не существует такого понятия, — запретили диспетчеры. В комнату вошли мужчины». Муж Анастасии, красавец Вадим, говорил, бурно жестикулируя. «Диспетчеры только передают информацию на борт, а все решения принимает командир корабля». Он был очень возбужден и, говоря, взмахнул рукой с рюмкой, из которой выплеснулось немного водки. «На то он и командир!» Сергей коротко хохотнул. «А я сразу же не сказал, что все это польская гордыня. Поляки ею славятся». «Сергей, прошу тебя», — Анна строго посмотрела на мужа. «Погибли люди, не стоит». «Не стоит?» Сергей сжал челюсти, на лице заходили желваки. «Будешь учить меня, что хорошо и что плохо?» «Серега, не цепляйся к жене», — Вадим улыбнулся Анне. «Это нормально, чисто по-женски жалеть погибших. Просто нам с тобой видно больше». «Да», — Сергей схватил с подноса стопку и выпил. «Черт побери, ты прав». «О мой бог», — протянула Анюта. «Ну почему? Почему мужчины не могут обсуждать какие-то приятные, милые вещи? Например, развод Тугариных». «Что?» Анастасия подошла ближе и жадно прислушалась. «Тугарины разошлись?» Со скандалом Анютины глаза вспыхнули. «Он застукал ее в постели со школьником». «Со школьником?» — ужаснулась Анна, вообще-то не любившая сплетен. «Ну, не совсем, конечно, школьником», — сбавила оборот Анюта. «С репетитором сына по математике, студентом. Это был кошмар, настоящий кошмар. Так скомпрометировать себя. Какой-то мальчишка». Анастасия закатила глаза. Всем было известно о ее бурном романе с артистом цирка, 18-летним красавцем-наездником. Но она не позволяла застукать себя, а значит, была чиста. Анна вздохнула. «Так что будь уверен», — Сергей взял Вадима за плечо. «Поляки начнут катить бочку на нас. Мол, это диверсия, им помешали, бла-бла-бла. Отдать почести, так и будет, вот увидишь». Анна вышла на кухню. Роль хозяйки позволяла ей отлучиться на пару минут, пока гости заняты общим разговором. Вскоре туда пришла Софья, жена крупного чиновника из мэрии, с которым Сергей очень хотел дружить. Софья была полной, с непропорционально маленькой головой. Она зачесывала гладко волосы и презирала краску для волос. Седые пряди смешивались с темными. Анна ей симпатизировала. Она знала, что до счастливой встречи с мужем-чиновником Софья одна воспитывала двоих сыновей. «Анечка», — сказала она, — «я к вам. Не хочу слушать, как будут обсуждать польского президента. Не в день же трагедии, правда?» Появился официант с подносом, сообщил, что дамы пожелали шампанского. Из комнат доносился голос Сергея. Он кричал, что исторически Польша принадлежит России. Анна сжала пальцами виски. «Шампанского пожелали. Надо же!» И вдруг спросила: «Софья, а как вы вышли замуж за Валерия Семеновича?» Софья улыбнулась. «Обычная история. Первый раз вышла замуж на последнем курсе, родила ребенка. Через год второго, а через 4 года мы разошлись. Я тогда вообще не понимала, что такое любовь. И что я чувствую? Первый мужчина — чистая физиология, без сравнения оценок. Могли бы и раньше расстаться, да не было необходимости. А тут он завел роман на стороне. Я стала неинтересной, ненужной. Я даже обрадовалась. Развернулась и ушла. Знаешь, Аня, такое ощущение, что все те годы вообще не моя жизнь. Все стерлось из памяти. Я даже лицо его с трудом могу вспомнить. Первое время жила с детьми в общежитии трамвайного депо. Это было, сейчас посчитаю, 7 лет назад. Или 8. Да это не важно, нетерпеливо говорила Анна, сколько лет. Важнее, как вы справились, как бы это сказать, с жизнью, с разводом. Отвратительный был развод. С дележкой имущества, судами, скандалами. Вспоминать не хочется. Софья взяла пиалу с чаем. Квартиру продавали, все никак договориться не могли. Бывший муж с собственным детям ни метра уступить не хотел. Купили в результате убитую хрущобу. На большее не хватило. Анна слушала с интересом. Вот ведь какая сильная женщина, думала. Не побоявшись, ушла с детьми в никуда и справилась. И новую любовь нашла. «Простите», — взволнованно спросила она, — «но уж раз зашел разговор, а как вы познакомились со вторым мужем?» «Как познакомилась?» — Софья усмехнулась. «Не поверите, Анна. Жила себе и жила, все хорошо, дети растут, отлично учатся, родители рядом, что еще нужно?» «Оказывается, нужно. Это вот если бы я в гипсе лежала, без воды и горячей пищи, то мечтала бы о прогулках по лесу или тарелке супа. А когда здорово, хочется еще чего-то, любви, например. И вот начинаешь ее искать». «Анна», — вошел Сергей с готовым упреком, но, увидев рядом с ней супругу нужного человека, заулыбался и дружелюбно потрепал Анну по щеке. «Ох уж эти девчонки», — сказал удовлетворенно. «Все щебечут, все щебечут». «Сергей, у вас очаровательная жена», — сказала ему Софья. «С ней хочется общаться как можно больше». Сергей сам взял поднос с закусками и вышел. Анна каким-то сторонним взглядом отметила, что он отлично выглядит, и ему очень идет новый костюм. «У меня есть старинная подруга», — продолжала Софья. «В школе вместе учились. Как-то раз она собралась в клуб знакомств, точнее, на специальную вечеринку. Она в Петербурге жила, там это очень распространено. Этакие эспресс-свидания. Называются очень романтично. Мир флирта, флиртаника». Меня, если честно, слово «экспресс» поначалу смутило. «Знакомство на один вечер? Я бы такого не хотела. Предпочла бы серьезные отношения». Стала подругу отговаривать, мол, тут с самого начала настрой на мимолетности и все такое. А она отвечает: «Глупая ты, тебе же фактически моделируют ситуацию, которую ты сама выстроить не можешь. А насколько возникшие отношения будут долгими, уже от тебя зависит. И возникнут ли они вообще? В принципе, она права. Мне действительно не удавалось выстроить ситуацию, назовем ее «я и мужчина в одном помещении», хотя я и пыталась. От этой самой любви никуда не денешься. Это как проклятие или великий дар, выпавший на долю человека».